Глава 27. Задумчиво тру глаза. Устал, как бурлак. Еще один день, и я перееду жить в отдел. Может остаться, чё толку переться? Какая мне разница, где спать? Все равно в квартиру только искупаться и переодеться езжу. Жратвы нет, холодильник пуст. Да и некогда, если честно, по магазинам затариваться. Горю. После отъезда жены в доме холодно и неуютно. Живу, как бич. В темноте уехал. В темноте приехал. Иногда даже верхний свет не зажигаю. Блужу при свете торшеров. Так хотя бы как-то пережить отсутствие Марины можно. Поездка к Максу оказалась, ох, какой продуктивной. Нацеплял улов, будь здоров. Если правильно потянуть за ниточки, то боюсь представить, что будет. А тянуть придется. Пара ниток ведет наверх, где моих полномочий не хватит. Придется вышку запрашивать. А ход туда извилистый и почти непробиваемый. Долбаные бабки. Весь мир под себя подмяли. Люди гибнут за металл, а подставляют за него еще больше и круче. Никто никого не жалеет ради сволочной выгоды. Для кого-то трагедия потери близкого человека, а для кого-то лишь статистика ради личных, прокупюренных достижений. Пустить под откос жизни для коллекционеров – без проблем. Блядство сплошное. Докатились твою налево. В какое время живем, сдохнуть можно. Раньше к стенке ставили за превышение полномочий и долбоёбства, халатность на корню истребляли. А сейчас пока за жопу возьмешь, 40 раз подумаешь о последствиях, чем откликнется. Такое зло разбирает. Ах, бляха-муха, пострелял бы тварей. Пока грею машину, холода почти не ощущаю. Как заморозило меня. Все стало привычным. Близко не подпущу, поняла? Истошно орёт кто-то. У тебя был шанс, ты его просрала. Ненормально, уйди с дороги. Что там такое? Крик стоит бешеный. Я тебе сказала, пристрелю. Суворов мой. Ты больная? Еще раз говорю, отойди. Сигарета вываливается изо рта. Огибаю машину и спешу в парк. Над городом уже спустилась густая темнота. Лишь у ворот на столбе качается тусклый фонарь. Это голос Марины. Я его слышу. Что она здесь делает? Тороплюсь, прибавляю шаг, почти на бег срываюсь. В полумраке двигаются две фигурки. Напрягаю зрение и скорости не сбавляю. Спиной чувствую, что заваривается гнилая дрянь. Я заберу его себе. Ты ответишь за платье со спермой, старая дура. Идиотка. Удивленный голос жены разносится по темноте. Ты отцепишься или нет? Агата. Не узнал сразу, что она кричит. Да когда я ее орущий-то видел? Все ворковало больше, как в эротическом фильме. Как они встретились, а? Что это такое творится? Сюр, блядь. Ну, просто кино. Вы одурели! Рявкую за шиворот, оттаскиваю озверевшую Агату, наскакивающую на взъерушенную Марину. Тебе что от нее надо? Мне? Одновременно вскрикиваю Тоби. «Тебе!» – ору в лицо Агате. «От нее!» – не глядя показываю на жену. «Сволочь!» – пытается ударить по лицу. Отшатываюсь и грубо заламываю руку, но сгиб контролирую, чтобы не сломать. Выбесила агрессивная сучка. Ведь объяснил, что не по пути. Чего докопалась? Маринку ведь подкараулила вдобавок. Следила, что ли? «Сначала развел меня, а теперь на попятную?» Прилетела за грехи тяжкие. Сходу обвариваю лицо. Стыдно пиздецки. Не за просчёт хреново. За то, что моя рядом и слышит. Ох, твою мать. Попал как пацан в ситуацию. Как разруливать теперь? В груди колотится сердце. Мне страшно, что Маринка свидетель и участник грязи, куда втащил, не задумываясь. Злюсь. На себя, на Агату. На то, что жену мою встретила. И вот так все вышло. Мать твою. Твою же мать. Хватит накручивать. Я тебе сказал, отстань, что не ясно. Мне? Извивается, как змея. Ты? Тебе эта старая тетка нужна? Я тебе нравлюсь. Шикарное утверждение. И ведь не поспоришь, было такое. Отмазываться не хочу, не с руки. Но я же объяснил. Сказал потом. Неужели трудно понять? Не нужна она мне ни разу. Шла бы уже нахер отсюда. Держу за шкирку и встряхиваю пару раз, чтобы в себя пришла. Разве этого мало? Всем видом показываю лишнее в моей жизни. Агата из привычной красотки превращается в разъяренную неприятную девку. Ее трясет, как блендер заклинивший. Варит в печи дальше. Градус не сбавляется. Я жалею. Как я жалею, что повелся на хер пойми что. Ну нахрена мне тогда глаза замазало? Какой кризис? Не хватало мне страсти. Жри теперь. Сверху бутерброд теперь намазан. Отпускаю ворот и глухо выдаю. Иди. Все, хватит. Рублено рявкую в надежде, что грубость проймет сильнее, чем надо. Что у нас было-то, чтобы собственница себя почувствовать? Крыша потекла у нее или как? Больше всего стыдно перед Мариной. Вся разборка вышла низкая, грязная. Марать в ней свою жену – последнее дело. Но, облажавшись один раз, я делаю это теперь с завидной регулярностью. О, нет. Забыл, как меня целовал? Я напомню. Прямо при ней. Рассказать? Некрасиво пятнами идет. Мне становится просто херово, потому что сейчас выплывет все дерьмо, и шанс отмыться минимальный. Забыл, как на колени себе затащил и нализывал, плавился и дымился. А вот это пиздит. Она сама так резво прыгнула, что я немного охренел, и инициатором поцелуев тоже была она. Я просто не отказался. Ощущение, что мне яйца в капкан зажало. Прет не по-детски. Как выровняться, не знаю. Могу только поливать себя последними словами и молиться, чтобы Маринка не ушла. Трясет внутри от собачьей слабости. Натворил, дебилушка. Догребись всю конем. Мельком смотрю на жену. Такое ощущение, что ее сейчас вырвет, вывернет наизнанку. Стоит, как тростиночка на ветру, шатается и прижимает варежку к губам. Со злостью снова встряхиваю Агату, шиплю ей, чтобы она ушла. Меня заебали дешевые разборки. Все. Выговорилась. Агата оттаскивает назад, воинственно упирает руки в бока. Смотрю на нее, будто впервые встретил. Такое стойкое ощущение, что это не та девушка, что очаровала меня, а другая. Та, которую я никогда не знал и не видел. Пелена шумом падает вниз. Нет, не все. Может, объяснишь, зачем мне свой телефон дал? Не с руки полкана оправдываться, да? Я бы не стал, если бы Марина рядом не стояла. Послал бы нахуй и в путь. Но теперь приходится опровергать как дешевому поцу свои непродуманные поступки, несмотря на то, что правду говорю. Выгляжу при этом как разъяренный пиздюк. Ты ёбнулась. Сама же просила дать набрать с моего, чтобы отыскать свой телефон. И, как ты помнишь, при мне удалила. Но что тебе стоило раздобыть его назад? Намекаю на ее связи. Ничего, правда? Агата хлопает глазами и затыкается. Хватает воздух губами, шлепает ими, как рыбка. Неужели девочка думала, что я ее пробивать не стану? Думала, не узнала, что за малышка клеилась. Искательница горячих приключений, блядь. Всем хорошего вечера. Обходит нас жена, направляется вперед. На инстинктах срываюсь за ней, потому что мне реально необходимо побыть с ней. Хоть 5 минут. «Марин, стой!» — кричу Суворовой. «Пожалуйста!» «Агат, сделай милость, исчезни, чтобы я тебя больше не видел. Съебись уже. Еще раз к Жене подойдешь, нагребешь проблем за шиворот, поняла? Маринка, подожди».